Глава 21. В голове у меня поселился дятел. Все то время, что я провалялся в отключке, плавая мрачным, мутным нигде, он не унимался ни на минуту. Иногда дразнил мгновением спокойствия, чтобы с новой силой приняться за старое. Будь у меня такая возможность, удавил бы суку. Приходить в себя не хотелось. Но дятел стукнул, что есть сил. Кто это сейчас застонал? Вдруг понял, что это я и был. Голова готова была взорваться от резкой, давящей боли. В уши текли чужие голоса. Насмешливые, довольные, уверенные. Я попытался пошевелить хоть пальцем. Пальцем-то как раз и получилось, а вот всем остальным не очень. Руки связали за спиной, ноги привязали к стулу, для пущей верности обмотали веревкой вокруг туловища пару витков. Открывать глаза я не спешил, вызвал интерфейс. Если уж меня не убили сразу, как я отключился, то еще минутку подождут. А мне надо знать, что же со мной случилось. Есть тут лог какой-нибудь? Есть. Вот он, родимый. Стоило только представить, как появилось свежее окно. Я едва удержался, чтобы не присвистнуть. Ба! Теперь понятно, что меня колотило все это время. Лог был просто переполнен сообщениями о тех крупицах опыта, что падали мне на счет. Прилетело из-за паршивцев, которые кончили еще там, в доходном доме. В особенности крупная порция упала за того здоровяка. Я ведь его убил. По крайней мере, тут говорилось, что именно убил. Надо будет сделать себе заметку. В следующий раз через сад греха не водить. Не то, что я там боялся встретить его усиленную версию, но вот снова видеть его поганую морду выбило нас из колеи усыпляющим заклинанием. Ага. Зря я, стало быть, не стал брать тогда сопротивляемость к заклинаниям контроля. Может быть, и не вырубился бы. Сарказм усмехнулся, кольнув меня прямо в глупость. Ага, как же. С парой единиц выносливости, что остались, прям воспарил бы и надавал по щам. За одну ночь я вырос на 3 уровня. Неплохо. Если не учитывать, что сейчас меня спеленали как младенца, и не весь что собираются со мною вытворять. Франц хотел меня убить. Да и его парни не особо желали видеть меня по эту сторону жизни. Теперь вот главная задача понять, почему я еще жив. Боль возмущенно выдохнула, обалдев от моей наглости. Следующим приступом она будто вопрошала: «Чего тебе, окаянный? Мало? Думать удумал? Держи еще». «Держу, хоть корыто подставляй. Сбавляю обороты, даю себе и ей краткую передышку, вслушиваюсь голоса похитителей». Те переговаривались о чем-то незначительном. «Урожай в Пшенодарске? Новый призыв солдат в 2 великанах? О чем они вообще?» Голоса как будто неживые. Может, я помер на самом деле? Сарказм вновь не удержался от колкости. Связали меня, видать, дабы я вдруг не взял, да не вдруг не ожил, да? Ладно, разберемся. Чуть приоткрыл рот, облизнул высохшие губы. Открыл окно способностей. Характеристики тоже, их в первую очередь. Пришло время стать чуточку сильнее, умнее и выносливее. С ловкостью пока погодим, с ней и так замечательно. Умнее и выносливее получилось, а вот сила скушала 1-2 очка заодно и на мое возмущение ответила, что следующий пункт будет стоить мне 4. Не успел даже возмутиться, читая предупреждение. Тело на данном этапе развития достигло пикового значения данной характеристики. Для уменьшения стоимости развивайте тело и мышцы. Ага, Вот оно значит как. Без штанги особо сильно не раскачаешься. Без книг не поумнеешь. С обилками все куда проще. А 6 очков. Качай не хочу. Ну, как я обещал, на пару очков приподнял уровень собственной тени. Описание обещало, что помимо всего прочего, у нее теперь еще 2 лишних руки есть, и она может держать оружие. И кто я теперь? 6 рук и 7 глаз? Следующий уровень дьявольской силы поднимал ее уже на 350%. Всяко пригодится, в особенности для того, что задумал. Остальные ветки умений удрученно вздохнули. Им и на этот раз ничего не перепало. 3 оставшихся очка утекли в изучение новой демонической способности. Касанием руки, да даже 1 пальца, я теперь мог причинять дикую боль противнику. Если верить описанию, била по выносливости, блокировалась разве что высокой силой воли. Мне похлопали по щекам, издевательски, с насмешкой. «Проснулся, господинчик? Не придуривайся. Давай-давай, открывай глаза. Или мне плеснуть водичкой в морду?» Доводить до последнего я не стал. Послушался. Медленно поднял взор на своего пленителя. Тот похлопал меня по плечу, будто старого друга. «Пришел в себя таки. Смотрите-ка на него, ребзя. Борзое. Нам про тебя иное рассказывали». Стоявший передо мной мог удостоиться только 1 звания – недомерок. Класс ему под стать – прощелыга. Интересно, они с ним рождаются или со временем приобретают? Ребзя, как им и предлагалось, смотрели на меня с неохотой и линцой. Я пойман, я связан, я не дергаюсь. Какой им до меня интерес? Один из них был крупный и толстый, больше похожий на колобка. Вертел в руках банку. Сквозь мутное, матовое стекло просматривались очертания крохотной фигурки. Второй был чем-то средним между шкафом и пузатым комодом. Но как только бросил на меня взгляд, я тут же понял, что ко второму он все же ближе. Так надменно и гордо мог смотреть разве что шифоньер. На столе перед ними стояла цилиндрическая коробка. 2 торчащие антенны время от времени высекали меж собой искру. Изображение, поддергивающееся, неясное и бесцветное, выводилось на белую простыню, натянутое на окно. «Ты у нас знаешь, где засел, господинчик? Прямо за нозой и вот тутова!» Коротышка хлопнул себя по ягодицам. Ему страсть как хотелось отвесить мне тумака, дать за трещину посильнее, сделать больно и неприятно. Чернь, наконец-то получившая возможность унизить благородство. Мне бы его только рукой, только кончиком пальца коснуться, я бы посмотрел, как он взвыл, заодно и новую способность бы проверил. «Ты 4 загубил, знаешь? Мы с Митькой Косым на дело ходили. А теперь он где? У чертовки в манде?» Он вытащил из кармана перочинный нож. Сам не знаю почему, но меня бросило в пот. А мерзкому карлику это пришлось по душе. Обрадовался так, словно я ему все наследство оставил. «Пришибить бы тебя, суку! Да ты целехенький нужен!» Он вытер нож о рукав, бросил на меня взгляд и злорадно заулыбался, будто ему пришла в голову страсть, какая хорошая идея. Представление. Театр. Бес из него так точно получился бы хороший. Я скривился. «Не, не бес. Так, грешонок». «Сышься, поди, господинчик. Это правильно. Ты целехоньке нужен. А вот про мордашку разговора не было. Хочешь, я тебе носик подправлю? Или ушки мешают?» «Завязывал бы ты, шкура!» Нехотя зевая, откликнул его толстяк. Происходящее на импровизированном экране проектора его интересовало куда больше, чем моя судьба. Над головой раскачивалась из стороны в сторону одинокая лампочка. Мне же лучше. Думаешь, паскуденыш, пингвинья срань, поди по что мне, за что меня? А ты вона, глянь-ка. Он указал на простыню экран. Не без удивления узнал наш доходный дом. Куча белых свистков. Допрашивали, расспрашивали, суетились. Где они только раньше были? Над развалинами автомобиля колдовали парни в робах. Инквизитории, не иначе. Особняком стояла пузатая, круглая карета скорой помощи. Диктора зачитывала речь. По всему выходило, что немало белых свистков лишится погон и займет места тех, с кем они раньше боролись. Коррупция, воровство, подкуп. Взятки. Ее слова лишь отдельными смыслами оседали в голове. Под конец она выдохнула и сказала, что благотворительный фонд имени Александра Пушкина собирается внести пожертвования как для лечения пострадавших, так и на восстановление лица города. Опа! А тут выходит и правда Пушкин платит. «Из-за тебя все! Из-за тебя, падла!» Коротышка схватил меня за волосы, дернул, будто желал выдрать целый клок. «Уйми, шкура, или уйму!» Это уже подал голос шифоньер. Коротышка постоял надо мной в нерешительности, но все же подчинился. Неохотно брякнулся на табурет. Я поиграл с желваками, сглотнул. Из проектора вылез бес, уставился на меня. Тер пятачок. Сверкнул бусинками глаз. Мне тут же вспомнился тот черт, что сидел в машине. Едва распознав во мне свояка, он даже крохотные свои штанишки мне готов был отдать. Проектор затроил. Едва бес отвлекся. И толстяк, что было духу, стукнул по цилиндру. Стукнули же как будто по самому черту. Он подскочил и немедля принялся за работу. «Поймали?» — спросил он меня через минуту, едва высунувшись из проектора. Я моргнул, едва кивнув. — Хочешь, помогу? Его голос стал куда более вкрадчивым и тихим. Что ж, и здесь ответил тем же самым. Еще бы я не хотел, если бы только без платы. Черт же снова умолк, будто погрузившись в пучину размышлений. — Что делать-то с ней будешь? — спросил толстяка здоровяк. Тот в очередной раз поболтал содержимым в банке. Крохи, что было внутри, пришлось несладко. — Да пес ее знает. Подселю. Может, в мотоцикл, а может и в кровать. Пусть мне девок голых снит. Толстяк противно загоготал, будто уже предвкушая сладость снов. — Видишь его в руках банку? Освободишь — я тебе помогу. Свет погашу, а дальше ты сам. Идет? От таких предложений не отказываются. Если уж все, что от меня требовалось, так это приоткрыть бутылку, то я впереди планеты всей и не догоните. Бес же решил прояснить. Как будешь готов, топни правой ногой. Ну, топнуть уж точно как-нибудь сумею. Я шмыгнул носом. Нет, все-таки пока еще рано. Мне еще кое-что нужно было сделать. Мелкому не сиделось на одном месте. Внутри него бушевал самый настоящий вулкан переполнявших его эмоций. Шутка ли? Благородный, который серебряной ложкой во рту рожден, все на блюдечке с голубой каемочкой получал. Сейчас тут сидит, перед ним. Детские комплексы, прочитал я в его описании. Информация так себе. Бесполезная. Впрочем, посмотрим, как он примет правила моей игры. «Меня будут искать!» Я знал, что толстяку и шифоньеру это ничего не скажет. Охранники что надо. Для них я пустое место, декорация. Еще одна тумбочка, зачем-то привязанная к стулу. А вот коротыш аж взвился. Я ему в самую дырку попал. Заерзал на своем стуле, посмотрел на старших товарищей. будто спрашивая разрешения. Решился. «Искать? Да кому ты нужен? Ты ж господинчик в опале у нас. Я тебе в рожу плюну, а ты утрешься. Да что там, тобой самим можно потереться. Кто тебя искать-то будет?» «Слуги». «Слуги?» Он противным голосом протянул, изображая крайнее удивление и притворный испуг. «Вы слыхали? Слуги за ним побегут. Да у тебя и слуг только старый пердетый остался. Кончил бы я его, да глыба не дал». Он вдруг посмотрел на толстяка, тут же схватился руками за лицо, прикрывая рот. «Ага, ляпнул что-то не то». «Не то, не то. Готов был я кивнуть ему. Теперь я точно знал, что Ибрагим хотя бы жив. Уже плюс». «Шкура, еще слово лишнее, и я тебя вместо гондона использовать буду. Понял?» Карлик-переросток понял, сглотнул. Весь его только что набранный пыл, будто корова с языком слизнула. «Это ничего, господинчик, ты погоди. С девкой-то с твоей я еще развлекусь». «Не смей ее трогать, мразь!» Моя экспрессия пришлась ему по вкусу. Он снова оживился. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет приплясывать. «О, да ты не бойся. Уж я-то с ее сисечками поиграю у тебя на глазах. Мы ее тут все по кругу пустим, да, Ребзя?» Ребзя решили оставить без комментариев. То ли им были не по вкусу девчонки-велесы, то ли не разглядели по их поводу коротышкиного восторга. Мелкий же как будто уже верхом восседал на лисице. Я на миг представил эту картину. Потешно же выйдет. Она отгрызет ему нос, если не целое лицо разом. «Пустим, пустим, господинчик, не сыкай. Будет посасывать, может, и тебе что перепадет, да? А мы ее туда же, куда и всем велесам дорога, загоним. В рабство. И повезет, если...» Заскрипела открываемая дверь. Мальчиша-плохиша разве что не ужалила, как он подскочил. Спешно обернулся, увидел вошедшего. Казалось, еще чуть-чуть, и он весь обратится в красную ковровую дорожку. Слова, что до того лились едва ли не ручьем, комом застряли в горле. Он нелепо разевал рот, не зная, что сказать. Зато вошедший знал прекрасно. Франц вместе с одетым в белый фрак человеком. Или не человеком. Из-под каштановых, хорошо ухоженных волос торчали острые ушки. Ясночтение моей догадки подтвердило. Эльфианин. У Франца глаза того и гляди спешили вылезти на лоб. Вытаращился, будто карася себя размером увидел. Его взгляд был прикован к проектору. «Идиоты! Я же велел держать его подальше от монотических приборов!» Он подскочил к столу, но было уже поздно. Я топнул правой ногой, надеясь, что наша сделка все еще в силе. Черт кивнул, ловко юркнув в сторону от загребущих пальцев темного мага. Нырнул прочь со стола. Прыгнул на бегущую вдоль стены линию проводки, заискрился разрядом по проводу. «Да мы только! На складе нашли! Думали опробовать!» Внезапно вскочивший на ноги толстяк выглядел до уморительного потешным. Он оставил банку на столе. «Интересно, что будет, если я не выполню обещание?» Вспомнилось, что нет ничего дороже для бесчестного беса, чем обещание, иначе накажут. Я ухмыльнулся бросившемуся ко мне шкуре. Самоуверенности и нахальства как не бывало, а вот страха на целые портки. Кто бы мог подумать, что из всех троих он окажется не только самым голосистым, но и сообразительным. Раскачанный мной и подо мной же стул наконец завалился, хрустнул, разламываясь на части. Я воззвал к демоническим силам. Затрещали сдерживавшие меня веревки, клочьями разлетевшиеся в сторону. Свет погас. Лампочка над нами на миг заискрила, прежде чем лопнуть, погружая всех во тьму. Ну, коротышка напросился первым. Я встретил его ударом ног прямо в колени. Он взвизгнул, будто брошен на убой поросенок. Нож из его рук выпал на пол. Я не желал останавливаться на достигнутом, встряхнул рухнувшего на колени, схватил его за грудки. Мне страсть как требовалось ему срочно воздать. Затолкать каждое брошенное им в отношении Алиски обещание обратно в его поганую глотку. Обломанная ножка стула вызвалась мне помочь в этом нелегком деле. От переполнявшего до мокрых штанов ужаса шкура раскрыл рот, не удержавшись от крика, и тут же мерзко захрипел. Кроша и без того гнилые зубы, пробивая насквозь мякоть плоти, обломок острым краем прошел насквозь. Недоросток булькнул кровью, теряя равновесие и заваливаясь, но мне было уже все равно. Словно шар для боулинга, на меня летел глыба. Даже на миг показалось, что его неестественная и отвратительная жирная туша на миг зависла в воздухе. Он рухнул на меня бесконечно тяжелой ношей. Поганец что, машину проглотил? Я решил, что найду ответ на этот вопрос как-нибудь в следующий раз. Ну а пока... Излюбленная жердяем тактика навалиться и задавить противника массой своей туши сегодня дала сбой. Моя разом почерневшая рука, будто нож в масло, вошла в его массивное брюхо. Глыба успела разве что болезненно вздрогнуть, прежде чем обмякнуть. Я швырнул его тушу прямо под ноги уже колдовавшему Францу. Кто знает, какие еще пакости он сейчас обрушит мне на голову. Кишки и грязные потроха жердяя мерзким ливером раскидало по полу. Остался только один здоровяк, и тот тянулся за пистолетом. Но уж нет, дружочек, фигушки. Я оказался рядом с ним, коснулся необращенной рукой. Пришло время сверкнуть мои новинки. Великан вздрогнул и застонал, тут же теряя сознание. Видимо, боль он страшно не любил. Я не дал ему упасть, подхватил за грудки, рывком закрылся его телом от летящих в мою сторону проклятий. 7 лет несчастья должны были лечь на его спину, но вместо этого здоровяк вдруг взорвался, обнажив скелет, будто все его тело желало вывернуться наизнанку. Грязный, окровавленный, чужих внутренностях, с пылающими от демонического гнева глазами, выглядел я сейчас точно устрашающе. Франц уже выругался своей неудаче. Такой сюрприз предназначался только мне, а на второй, наверное, у него уже не было сил. Эльфианин не стал вклиниваться в нашу мясную беседу, предпочел молча свалить под шумок. И я, наверное, его понимал. Как и понимал то, что нельзя этого допустить. За этим покушением стоял он, и наверняка за всеми остальными тоже. И будь я проклят, если не вытрясу из него правду. Франц решил последовать его примеру, а я почуял, что только-только вошел во вкус. Чужая кровь казалась мне вином, смерть — упоением души. Лежащие у моих ног тела радовали глаз. «Ты обещал!» — хрипло затребовал своего черт, и я кивнул ему в ответ. Банка с незримым пленником перекочевала в мою руку. Я рывком сорвал крышку. Стекло едва не хрустнуло от моего напора. Надо будет поучиться контролировать себя в такие моменты. Внутри была маленькая, кукольных размеров девочка. Сжавшаяся в комочек, она взывала только желание взять ее на руки и защитить. И это ее-то глыба хотел подселить в мотоцикл. Почуяв сладкий дух свободы, не сводя с меня глаз, будто ожидая очередной пакости, она не спешила. Что ж, а я наоборот, очень даже спешил. Уж не знаю, как сложится ее дальнейшая судьба, но свое обещание я выполнил. Оставил ее на столе. Сам же нагнулся, подхватывая пистолет. Рифленая рукоять грела руку, даруя мнимое ощущение безопасности. Эту пленницу я освободил. Теперь настал черед и остальных.